Глава 38. Кущ, Скородет, Степанцов, Шнур. Уже было сказано, что эксы выступали на Нижегородке с группами Бахыт Компот и Монгол Шуудан. Настало время разузнать, как они пересекались в клубных концертах. В одном из телефонных разговоров Кущ отозвался о тех временах с некоторой обидой. «Монгол Шуудан мне комбик вырубили на одном концерте. Меня публика приветствовала, радовалась, а эти взяли и вырубили». Валерий Скородет, группа «Монгол Шуудан». «Один концерт совместный в эстакаде, по-моему, 2003, что ли, не помню дату точно. Про комбик, такого не помню. Помню, что Кущ все показывал на саундчеке какую-то американскую гитару и говорил, что удачный инструмент. Давно было, я многое могу не помнить, может и было такое. Мы были безбашенные тогда, самый расцвет войны ФА, антифа, плюс эстакада, где всегда были эти разборки, да еще автобусы с ОМОНом. Да, вспомнил, еще Чудо-Юдо были тогда». Конец цитаты. Я спросил о тех концертах у Вадима Степанцова, но особенного следа они в его душе не оставили, зато натолкнули на другие воспоминания. Вадим Степанцов. «Помню другой, более поздний случай на концерте «Памяти Хоя». Это был один из первых больших, если не самый первый большой концерт «Памяти Юры». А, это был 2014 год. Я тогда думал, как Юрино творчество на благо Донбасса обратить. Извините, но наивно полагал, что если, например, песню «Демобилизация» переделать на евроинтеграцию, камуфляжную форму надеть или просто на одежду нацепить желтые повязки, то народ поймет. Но народ в основном не врюхал и не въехал. А еще песню «Сельский кайф» я соединил с песней «Воины света, воины добра» Ляписа Трубецкого, негласным гимном Майдана. Как-то так смешно все это дело поворотил. Но в зале поняли единицы. Надо было выступить с пылкой приветственной речью и все объяснить. В общем, фанаты «Сектора Газа» не поняли, а некоторые даже стали это видео в гневном ключе комментировать. Приняли меня и группу за бандеровцев. Впоследствии много раз, да хоть и сейчас, сталкивался с такими вещами, что людям надо объяснять и направлять поток их мыслей в нужное русло, иначе большинство ни хрена не понимает. Вот такой был казус. Конец цитаты. А что герой этой книги? О нем остались какие-то воспоминания, впечатления? Вадим Степанцов. Я с Игорем не очень даже и пересекался, ну то есть видел пару-тройку раз. Какое-то мимолетное общение было и с Юрой, в основном во время двух каких-то давних корпоративов, которые заказывали какие-то интересные ребята. По-моему, какая-то щелковская группировка. Рубеж 90-х и 2000-х, что-то такое. Они интересно одевались, стильно. Были мафией и косили под мафию. Узкие носочки на туфлях, в черном одеянии в основном. Так что я особо не общался с вашим героем. Конец цитаты. Кроме того, в те годы, когда Ленинград числился на Гала Рекордс, Кущ пересекся с Сергеем Шнуром Шнуровым. Знакомство шапошное, но все равно забавно, что теперь Майк Казадаев, который играл в «Экс-секторе», барабанит в Ленинграде. Игорь Кущев. Это было на Гала. Поздоровались и все. Со Шнуровым. Общался с ним Егор Никонов, гитарист «Вабанка». И они оба пришли к выводу, что издатель Кузнецов денег не выплачивает, что пошел он нахуй. Алексей Леонов. У меня много друзей из той среды. Например, Гриша Козлов из «Монгол Шуудана». Бас-гитарист раньше там играл. Сейчас он инструктор по горным лыжам. У них есть песня про Есенина, и Гриша в клипе как раз на басухе играет. Потом ушел в бизнес, потом с испанцами торговал, потом шибануло его в горные лыжи. Потому если тебе будет нужен инструктор по горным лыжам, знаешь, к кому обратиться. Конец цитаты. Во время одного из выступлений «Экс-сектора Газа» и «Монгол Шуудана» произошла забавная история. Связана она с нестабильностью ритм-секции «Эксов». Алексей Леонов. «У нас барабанщика 4 сменилось, не везло с этим делом. Если профессиональные, они все записывали, выучивали, все у них четко, все по науке. Но не всегда с такими везло, потому что им тоже надо платить. В общем-то, бывало, веселые персонажи попадались, когда он стучит одну, а мы играем другую песню. Как-то так на совместном выступлении с «Монгол Шуданом» произошло. У нас был барабанщик Виталик, царство небесное, он вообще не запоминал песни. То есть у него ритм плавал, как попало, ужас. Он мог такую скорость дать, что Игорян офигевал. Прям «Металлика 83-й год». И вот однажды мы играем, Виталий из одной песни ритм стучит, а мы играем другую. И после концерта чуваки, может, даже из «Монгол Шудана», говорят: «Ребята, это вообще очень круто было. Это вообще такие сбивки. Когда уже барабанщика не слушаешь, на него не надеешься, поэтому играем уже друг на друга, ориентируясь. Чего он там стучит, фиг с ним. Главное, чтобы на концовку вышел». Конец цитаты. Алексей Карпов. «Виталик у нас тоже в Царстве Небесном. У него база была своя. Мы его подписали играть с нами. Но у него проблемы с алкоголем. Порепетировали, а потом у нас как раз еще был концерт «Монгол Шудановский», причем мы были хедлайнерами. То есть сначала играл «Монгол Шудан», а Кущев Игорь и «Экс-сектор Газа» следом в качестве хедлайнеров. В эстакаде был концерт. Всего же там у нас было два концерта. И видео снимали с нескольких камер. До сих пор его найти не могу. В одной эстакаде я на гитаре Gibson SG играю, в другой на Gibson Les Paul. Игорь настоял: давай ты будешь на Les Paul играть, а я на SG. Я Gibson привезу, и ты бери Gibson. А Gibson гитара не дешевая. А что ты дома ее держишь? Давай на них играть. Эта гитара, на которую он играл, сейчас у меня лежит, я ее потом выкупил. Так что у меня игоревская гитара дома. Я говорю: хорошо. И вот мне как не принесут концерт со стакада, это все не тот. Я сразу вижу, что там я на японской гитаре играю. И говорю: нет, дайте мне тот, где я на Gibson Les Paul. Возвращаясь к ударнику. Он напился тогда и начал песни путать и темп загонять. У нас тогда директор был, он говорит: слушай, ну так дело не пойдет. Я подписал барабанщика из нашего «Железного потока», Алексея Никитина. А он один из лучших барабанщиков в Москве. Причем не просто в нашей группе играл, а реально «Железный поток» дописывали на SNC Records у Стаса Намина альбом «Бесконечная боль». И Женя Трушин, звукорежиссер SNC, записывал многих, в том числе «Арию», «Мастер», «Коррозию металла», «Кроунер», «Див», «Железный поток», «Аспид», говорит: слушай, есть барабанщик, который тебе всю программу отпишет на раз, ему 19 лет. А Женя Трушин не будет просто болтать. Я помню, приехал, надо было барабаны записывать. А я, как гитарист, должен был Алексею Никитину играть пилотную гитару, чтобы он понимал, где находится. Куплет, припев и так далее. Вот мы сидим, ждем. Выходит Женя Трушин и говорит: слушай, иди пока кусочек пропиши, пока эти курят, а то я замучился. А еще ждать 2 часа. Другой барабанщик не может кусок записать. Леха ушел, все сыграл, возвращается... Я спрашиваю: ну что, кусок записал? А он: да я практически всю песню. Зашибись. И вот я привел Леху Никитина в «Экс-сектор Газа». И все уже скептически относились. Этот чувак выучит? Я ему говорю: Леш, надо выучить. Буквально недели через полторы нам в Рязань ехать на концерт в клуб. Он приходит на репетицию. Там директор наш, Саша Чакин, смотрит на него, говорит: вот эту песню. Никитин спрашивает: как на альбоме играть или можно от себя? Саша говорит: можно как хочешь, лишь бы в тему. Они уже были на все согласны, лишь бы четко, ровно. Никитин говорит: ладно, сейчас сыграю как на альбоме, а потом, если нормально будет, сыграю как от себя. Я помню, у Игоря есть песня в альбоме «Пофигизм и здравый смысл» «Обосрался». Там очень интересно было. Я сначала не обратил внимания. Такой роковый риф, а барабаны танцевальные, в манере диско. Не знаю, кто у них на барабанах играл. Может, набиты они были. Примечание автора: играл воронежский барабанщик Александр Кривохата. Конец примечания. Но сыграно было очень необычно и прикольно. Она из-за этого качать начинает, грув. И Никитин просто взял, мы начали играть, и он играет как на альбоме. Я помню улыбку, что у Саши, что у Леши, басиста. Потом сидим, кофе пьем, и Леха Леонов мне говорит: я просто офигел от того, насколько он ровно играет. Слушай, как он хэтом работает. Такой был раньше напряг. То с Виталиком, то еще с кем-то. А тут я просто отдыхаю. Я понимаю, что человек ни так-то не переиграет, ничего лишнего. А то сидишь как на вулкане. То 4 раза сыграет, или 3, или 5. И постоянно все дерганные на концертах, особенно когда коды. Стоишь и думаешь, как бы не закончить так, что ты закончишь, а барабанщик еще лупит. И когда ты хедлайнером заявлен, и люди смотрят на тебя, как-то это непрофессионально. И Никитин сыграл все классно. Ребята говорят: слушай, теперь мы верим, что этот чувак сыграет. Мы поехали в Рязань. Есть видео, где мы в Рязани, там был полный клуб забит. Леха Никитин еще разошелся, и там мы стали просто такой грув и драйв давать, особенно в песне «Меня игла пронзит прямо в сердце», «Меня придавит насмерть колесо», «Наркоман», альбом «Колхозный панк». А Игорь говорит: «Давай тут прям наотмашь, как AC/DC, просто как Нирвана в этом припеве. Там гитары прям такие перегруженные». Алексей Леонов. «Мы в Рязани играли, и кто-то привел клевого ударника, Лехи Карпова корифан, офигенный. Мы так отыграли. Обычно у меня после концертов на пальцах правой руки мозоли, потому что стараешься долбить посильнее, себя не слышишь, как правило, нормально. И в итоге у тебя мозоли начинают образовываться. А здесь мы так кайфово сыграли, так все зашло. Еще мы друга пригласили, звукорежиссер Олег, он друг Преснякова-старшего, нам звук выстроил. Мы дружили на тот момент. И он так выстроил, просто заманьячил. Обычно все плохо отстраивали, а тут человек творчески подошел. Просто офигенно, мы прям кайфанули. И Леха как раз своего барабанщика привел. Я не беру все эти проходящие концерты, но Рязань нам очень хорошо зашла. Видно, мы там очень хорошо отыграли». Алексей Карпов. «Есть у меня на видео этот концерт в Рязани. И там люди просто прыгали. Мы потом уже вышли, сидели, один чувак нам говорит: «Слушайте, вы так круто, так тяжело сыграли. Что самое интересное, мы когда играли, музыку утяжеляли. Что Игорь, что я, такой роковый гитарист. И мы доутяжеляли ее до того, что, говорю, у нас уже музыка. Сначала мы думали не тяжелее AC/DC, а у нас уже конкретно все тяжелое, и людей это не ломало. Мы играли у префекта Нижегородского района на опен-эйре. Там и менты, и люди местные пляшут. И мне говорят: «Слушай, вот реально вы играете сейчас очень тяжело. У вас смесь такая тяжелого Rolling Stones и AC/DC. Людей не ломает. Вот эта песня «Банка» или, к примеру, «Носки». Банку мы вообще аранжировали с таким оттягом, такими тяжелыми перегруженными гитарами. И людям вообще нравилось, плясали. Я специально со сцены смотрел, люди отрывались. У меня всегда был вопрос: почему в нашей стране считается, что рок не очень котируется? Ведь если музыка есть на слуху, людям все равно, с каким ты звуком играешь. Нам, как музыкантам, всегда хотелось получше сделать. Вот эти времена вспоминаю. Не играли очень уж тяжело, потому что я потом сказал: мы реально в какой-то хэви-метал уходим. А когда я услышал трибьют, и там Скотник начали играть, как в альбоме, такой проигрыш попсовый, я думаю: это что за попса? А потом альбом слушаю, а там реально звучит. Это мы уже просто играли так, что у нас клавиш нету, и мы эти проигрыши на гитарах делали. А потом: давай гитару в терцию разложим. Играли песню «Огненный рай» на одном концерте, я говорю: слушай, у нас уже Iron Maiden какой-то получается. Песня сама такая, и девушкам тоже. Она даже записывалась по-тяжелому, по-роковому. Все это Игорь придумывает. Я придумал там в конце соло какое-то. Он на студии всегда давал нам волю что-нибудь привнести от себя. Мне местами все это уже Whitesnake напоминает. Когда на гала включили все эти треки, гитара, стереопанорама так разложена. Ну а вспомни Игоря в конце песни «Династия», там вообще рейнбоу. Игорь говорил, что в принципе так и есть. Мол, когда он ее играл, в голове держал рейнбоу. Он сам по себе музыкальный человек, талантливый как музыкант. Алексей Карпов. В принципе, он в любом стиле разбирается и играет. И что самое главное, чувствует стиль. Вот он какую-то песню начинает, «Папа Василия», и говорит: вот это людей будет цеплять, это смешно. Он и гармонию сразу подбирает, чтобы в жилу была. Алексей Леонов. Еще в одном клубе мы отыграли хорошо. Блин, забыл. У Лехи спросишь. У меня тогда вообще шестиструнный варвик был. Это вообще пиздец, такая лопата. Замучился, конечно. Мы там тоже, конечно, отшуршали прилично. Алексей Карпов. Это в Ля-Ля Парке, в торговом центре «Горбушка» был концерт. Презентация «Огненного рая», 2004 год. О, я вспоминаю, как мы ехали из Рязани. Концерт отыграли, все клево вышло. С одним пиво попили, с другим. Нас какие-то тетки к себе в гости пригласили. Все уехали, забрали наши вещи, гитары. Мы с Игорем проснулись в клубе, где-то на диванах. Там же клуб всю ночь работает. А потом только в 5-6 вечера начинает работать. А там нет никого. Какие-то уборщицы заходят. Мы вообще ничего не понимаем. Спрашиваем: где тут автовокзал? Выходим, а там какие-то две девчонки молодые. Они говорят: на концерте сейчас были, а мы с такими башками не понимаем. Игорь спрашивает: как на автовокзал попасть? Я говорю, что проводим, и на вокзале покупаем билеты до Москвы. Автобус только через час. И Игорь девчонкам про сектор рассказывает. А там два мужика в палисаднике пили. И вдруг один выбегает, на Игоря набрасывается и в мгновение ока успевает фингал ему поставить. Я встреваю, ору: «Слушай, ты что творишь вообще?» А мужик: «А что этот здесь малолетку склоняет?» Я говорю: «Ты вообще нифига не понимаешь, он про песню рассказывал. А девчонки такие, молодые, говорят, про минет песня нравится из альбома Ядрёна Вош. Вот такие дела». И мужику показалось, что Игорь раскручивает их на это самое. А Игорь рассказывал, как эта песня появилась. А он же Игорь, он как разойдется. Короче, место удара сначала покраснело, а потом потемнело. Не опухло, а просто синее, как тушью подкрасили. Так и ехали в автобусе. Игорь Кущев. «Скажи, а? Его все пиздят, пиздят, а он живет». Конец цитаты. На втором интервью, когда мы обсуждали жизнь Игоря и перспективу этой книги, я пошутил: «Да какой-то ты крепкий орешек». Игорю этот прикол понравился, и он его подхватил. Потом я как минимум пару раз слышал, как он по телефону говорил кому-то: «Журналюги атакуют, книгу про меня пишут. А называется, знаешь как? Крепкий орешек». Так что мифы рождаются на глазах, особенно в такой благоприятной творческой атмосфере. Алексей Карпов. «Мы в Би-2, помню, играли. Ребята пришли со своими девушками, разодетыми в платья, гламурные такие. Сели чинно, за столиком посидеть, песни послушать. И просят, чтобы мы банку сыграли». Алексей Леонов. «Концерты были удачные, в принципе. Но, понимаешь, плясали от Игоря, ничего не могли поделать. Мы бы могли и каждый день фигачить. Хотя как-то раз отыграли два концерта, и Игорян, да и я потом отлеживался. Я тогда уже не пил ничего. На Чистогане двое суток горизонтально лежишь и думаешь: блядь, теперь понятно, почему все эти звезды наркоту жрут. Потому что ты реально выжат вообще. Ты всю энергию толпе отдал. Домой пришел, лег на кровать, просто понимаешь, что все. Еще таксист тебе хочет музыку включить, а ты говоришь: чувак, поехали в тишине. Два концерта подряд дали, и на каждом надо выкладываться на все 100. Ты же заводишься вместе с публикой. Конечно, сразу отдаешься, но и невозможно не отдать. Единый организм, с толпой, с фанатами. Ты понимаешь все, что есть. Пока работаешь с толпой, не замечаешь. Но как только концерт закончился, ты просто, знаешь, как лампочка, пук, и потух. Все, ты выжат вообще. Если бы, допустим, на следующий день еще два концерта, я тогда, конечно, понял, насколько без стимуляторов сложно. Тем более, как фирмачи работают, очень тяжело. Конечно, я не одобряю, но иной раз без них не взбодриться и не завестись. Какое-то время ты просто должен прийти в себя, у тебя просто энергетическое истощение. Как ни крути, тебе просто тупо негде взять силы, надо отдохнуть несколько дней. То есть двое суток я просто лежал горизонтально в тишине, и больше ничего не надо. А Игорян, прикинь, он же еще взрослее, ему еще тяжелее, к тому же он еще и поет. Мы-то где-то еще сочкануть можем, а ему вдвойне надо выкладываться и на гитаре поорать. В общем, вот так вот. Но хорошие были времена. А потом как-то в музыке разочаровался, вообще уехал в деревню. Как Петр Мамонов свалил, так и я. У меня вездеход, я с охотниками, тут раскопками занимаюсь, копарь, в общем. Если таких персонажей встретишь, поймешь, что их много. У меня тут медведи бродят, волки. Алексей Карпов. Концертов 15, может побольше, может поменьше, мы точно дали за все время. Играли, ехали. В основном Москва, Подмосковье, в Рязани выступали, в Казани. По Ростовской области, помню, сорвался тур. Понимаешь, тут все усложнялось тем, что некоторые концерты срывались, потому что Игорь уезжал и не мог вернуться вовремя. Конец цитаты. В качестве причин срывов отъездов Алексей Карпов называет семейные обстоятельства. Версия с алкогольными срывами, по возможности, сглаживается многими рассказчиками. Михаил Казадаев, один из барабанщиков «Экс-сектор газа», говоря о причинах ухода из группы, также высказался обтекаемо. А потом, уже на стадии редактирования этой книги, Алексей Лисенко прислал мне видео с интервью Михаила Казадаева с канала «Drummers Plus», где он сказал вот что. «Мы познакомились с Игорем Кущем, записали с ним один или два трека уже как «Экс-сектор газа», сыграли какое-то количество концертов, и на этом все закончилось, потому что у Игоря начались проблемы с алкоголем, и это очень тяжело решалось, и у меня просто... Когда ты вечерами носишься по району и ищешь пьяного человека в два раза тебя старше, чтобы он не попал в беду, Это было как-то не для меня, и я вышел из этой игры». Конец цитаты. Полную версию интервью можно посмотреть на канале Drummers Plus. Видео называется «Михаил Казадаев об образовании, музыкальной всеядности и левой ноге». Моя авторская позиция такова. Скорее всего, обстоятельства помножились на характер Куща, неурядицы в личной жизни, необходимость разрываться на два города, когда в одном семья, а в другом группа, плюс особенности российского шоу-бизнеса. И именно поэтому все закончилось неким жертвоприношением в стиле панк-рок.